бронзового слела, который сам только что проснулся. Договориться с драконом не составило труда. «Туэнд беспокоится, мне нужно идти», — пробормотал слел, устремившись к проходу с не меньшим облегчением, чем испытала Лесса, избавившись от одного из наставников. Она насторожилась, услышав, как кто-то заговорил с кем-то в коридоре, и обрадовалась, разобрав ответ. Кажется, сейчас ей удастся избавиться и от Ргула. В зал вошла Манора. Хозяйка нижних пещер, заправлявшая всеми складами для припасов, что располагались в нижнем уровне веера. Лесса приветствовала ее с едва скрытым облегчением. Ргул, который откровенно не переваривал Манору, тут же покинул их. Манора, статная женщина средних лет, распространяла вокруг себя ощущение уверенности, спокойной силы и невозмутимого достоинства, выкованных нелегкой жизнью. Ее терпение было немым упреком Лессе, склонной к раздражительности и мелочным обидам. Из всех женщин, с которыми Лесса встречалась в веере, когда наставники позволяли ей с кем-нибудь встречаться, Манора вызывала в ней наибольшее восхищение. Какой-то инстинкт или горькое предчувствие подсказывали Лессе, что она никогда не подружится, никогда не будет близка ни с одной женщиной в Бендене. Однако даже чисто формальные отношения с Манорой, по-видимому, доставляли удовольствие им обеим. Манора принесла записи, в которых отмечались поступления припасов в склады нижних пещер. В ее обязанности входило предоставлять госпоже Вейра сведения о хозяйственных делах, и Ргул настаивал, чтобы этот порядок неукоснительно соблюдался. Битра, Бенден и Лемос прислали десятину, но ее недостаточно, чтобы пережить холодный период нынешнего оборота, сказала хозяйка, не заглядывая в записи. В прошлом обороте мы тоже получали припасы только от этих трех холдов, но, кажется, еды хватало. Манора дружелюбно улыбнулась, однако было ясно, что, по ее мнению, веер снабжается не слишком щедро. Тогда еще оставались запасы консервированных и сушеных продуктов от более щедрых поступлений прежних оборотов. Это нас и поддерживало. Теперь же их нет, не считая, конечно, бесчисленных бочек с рыбой из телека. Она сделала выразительную паузу. Лессу передернуло. Сушеную рыбу, соленую рыбу и рыбу во всех прочих видах последнее время подавали к столу слишком уж часто. Наши запасы зерна и муки совсем скудны, ведь Бенден, Бетра и Лемус не выращивают пшеницу. Больше всего мы нуждаемся в зерне и мясе. Мы могли бы для разнообразия употреблять больше фруктов и корнеплодов, задумчиво сказала Манора. Особенно, если холодный период затянется, как предсказывают знатоки. Обычно весной и осенью мы посещаем равнину Айгена для сбора орехов и ягод. Мы? Равнину Айгена? С недоумением перебила Лесса. Да, ответила Манора, очень удивившись. Мы всегда там собираем. И еще скашиваем злаки, которые растут на болотах, и потом молотим их. Как же вы туда попадаете? Резко спросила Лесса, догадываясь, что ответ может быть только один. Летаем со стариками, они не возражают, и кроме того удается занять зверей чем-нибудь необременительным. Разве ты не знала, что женщины из нижних пещер летают вместе со всадниками? Сердито сжала губы Лесса. Нет, мне об этом не говорили. Сострадание и жалость в глазах Манора не улучшили настроение Лессы. Я понимаю, обязанности повелительницы Вейра ограничивают твою свободу, мягко сказала женщина. Лесса безжалостно прервала ее, возвращаясь к теме, которой хозяйка хотела избежать. «А если бы я попросила отвезти меня куда-нибудь, например, в Руат, мне бы отказали?» Манора бросила на девушку пристальный взгляд. Глаза ее потемнели. Лесса ждала. Она намеренно поставила Манору в такое положение, когда та должна была либо солгать, что казалось противным ее в природе, либо уклониться от ответа. Последнее могло оказаться не менее поучительным. «Твое отсутствие может привести к бедствию, к страшному бедствию», — наконец проговорила Манора. Лицо ее вспыхнуло. «Ты не должна отлучаться сейчас, когда королева так быстро растет. Ты обязана быть здесь». Взгляд Маноры, полной мольбы и тревоги, был не менее выразителен, чем ее слова. «Ты должна оставаться тут», — повторила Манора, не скрывая страх. «Что ж, королевы не летают», — язвительно заметила Лесса. Она ожидала, что Манора повторит ей реплику с Лела, но женщина, неожиданно переключившись на более безопасную тему,